Глава 13. 8960 лет до Перехода. Те, кто оборудовал этот зал для собраний, явно были в курсе и возможностей маскировочной одежды, синтезированной Гайей, и Тюрвинга перемещения. Ряд устройств и ловушек были предназначены для того, чтобы блокировать их использование. Невидимые сетки, изогнутые световые колодцы и тому подобное. Однако возможности Гаи были им до конца неизвестны. Иначе они бы подстраховались, чтобы не допустить проникновения в помещение мельчайших клеток мицелия, обладающих сенсорными свойствами. Благодаря им я мог видеть и слышать все, что происходит в помещении, как будто бы сам там находился. Гая транслировала информацию непосредственно мне в мозг. Я плохо помнил этих двоих. Из всех тяжелых я более-менее близко общался только с Максом, оставив ему управление своим подразделением. Имена в памяти не отложились, но лица я все-таки узнал, несмотря на следы возраста. Им обоим было под 70. Очень неплохой результат для той эпохи, в которой они жили. Возможно, следствие грамотного подхода при наличии современных знаний по медицине. О своем здоровье они точно заботились и выглядели вполне крепкими стариканами. И не просто стариканами. В их голосе и жестах появилась привычка повелевать. Это когда каждое слово произносит будто бы с линцой, чуть прикрыв глаза, но при этом оно падает на пол с отчетливым стуком, как гранитная глыба. «Безусловно, они победят», — вещал один из беглецов. «Если вещи будут идти своим чередом». «Но у нас в 10 раз больше солдат», — возразил военачальник. Бывалый рубака лет 40 на вид, лицо со шрамом через правую щеку. Он был одет в какое-то подобие кольчуги, прикрытый кожаным нагрудником. «Мы на своей земле. И что же, испугаемся жалкой горстки кочевников?» Вместо «кочевников» он использовал другое слово, аналога которому просто нет в русском языке. Оно обозначает слаборазвитых представителей нищих кочевых народов, которые, по мнению говорящего, находятся на одном уровне развития с животными. «Они победят. Я говорил, что у них есть свой бог, которым им помогает. Этот бог реален», — продолжал беглец. «И его не одолеть обычными способами». «Я наслышан о твоих подвигах в прошлом, владетельнейший», — сказал еще один из присутствующих, тоже военный. «Но тут в узком кругу давай не сушить друг другу мозги». Этому выражению я не смог подобрать адекватные замены в русском. «Ты тоже думаешь, что тогда это было просто удачное стечение обстоятельств?» Зловеще улыбнулся беглец. «Всего лишь случайная эпидемия?» «Все мы под Вейлом ходим», — примирительно сказал военный. «У нас общие цели. Мы на одной стороне. Нельзя допустить, чтобы какие-то выскочки угрожали нашим землям». «Вот поэтому мы сделаем то, что задумано». «Я не доверяю женщинам, владетельнейшей», — заявил военачальник со шрамом. «По мне, так верное копье лучше любовных чар. Это оружие может бить в обе стороны. Я не понимаю, как именно ты хочешь это сделать. Послать 1000 красивых гетер?» Я знаю, что слово «гетера» греческое, но говорящий использовал термин, который означает представительниц древнейшей профессии, но без негативного оттенка. Конечно, можно было бы сказать «гейша», но гетера, по крайней мере, ближе географически к местам, где мы находились. «Нам не нужны гетеры», — снова зловеще улыбнулся один из беглецов. «Они безумно полюбят друг друга». Военачальник недоверчиво поднял бровь, но промолчал. «Полюбят до смерти?» — спросил еще один из членов совета, какой-то пожилой вельможа с золотыми перстнями на толстых пальцах. «Все так», — кивнул беглец. «Поэтому будьте подальше, когда мы это сделаем. Иначе с вами случится то же самое». «Вы поймете, о чем мы говорим, когда увидите то, что от них останется», — осклабился второй из бежавших спецназовцев. «Тогда на этом и договоримся». Военачальник почтительно склонил голову. «Но своих воинов я буду держать в полной готовности. Не хочу опозориться, если вдруг они проявят коварство, которым так славятся». «Но постойте», — снова вмешался вельможа, «разве не разумно было бы дождаться смерти их предводителя, Мои? Говорят, он один общается с Богом. Если его не будет, как они будут обращаться за помощью?» «Это могло быть разумно», — ответил один из беглецов. «Если бы они не шли на нас прямо сейчас, угрожая войной и отнимая наши земли». «Мне спокойнее, потому что я знаю, что наши воины будут готовы», — сказал вельможа. «При всем бесконечном уважении к тебе, владетельнейший». «Что ж», — кивнул беглец, — «развлекайтесь». «Готовьтесь к большой войне, которая не состоится». Изображение подернулось рябью и исчезло. Я снова был на берегу моря, возле обрывистого берега, у основания которого притаился челнок. Катя стояла рядом, тревожно вглядываясь в мои глаза. «Все в порядке?» — спросила она. «В полном», — кивнул я. «Я переживал, мы раньше такого не делали». «Ты отлично поработала», — сказал я, после чего поднял руку и погладил ее шелковистые волосы. «У меня нет сомнений, где находится сам Тюрвинг», — продолжала Катя. «Вчера Константин побывал в одной пещере, которая была вне моего поля зрения. Должно быть, Тюрвинг был там с того момента, как он устроил тот ужас в горах». «Ты права. Скорее всего, он потерял бдительность. Почти 40 лет в этом мире. Он уже не наш современник, надо это понимать». «Как мы поступим?» — спросил я. «Ты пойдешь туда и заберешь Тюрвинг», — ответила Катя. «А потом?» — спросил я. «Оставим их на растерзание вельмож? Когда их обещание останется невыполненным? Или...» Признаться, я подумал на секунду о том, чтобы использовать Тюрвинг против них самих. Но картины, увиденные в горном селении, все еще были слишком свежи в памяти. «Хотя нет, никаких или», — закончил я. «Посмотри, пожалуйста, где-то в записях челнока должно быть изображение любовного Тюрвинга», — попросил я Кая. Напарник только что вышел из нашего маленького спортзала, где тренировался на пару со львом. Надо сказать, за 3 года пребывания в примитивном обществе они умудрились разработать целую систему по поддержанию должной физической формы без опоры на технические приспособления и гимнастические снаряды. А еще, предполагаю, заложили основы будущего культа человеческого тела в одной из будущих цивилизаций. «Хорошо», — кивнул Кай. «А зачем?» «Нужно будет изготовить максимально точную копию». «Но у нас нет полноценного принтера по металлу», — Кай развел руками. «Только станок с базой запчастей». «Так указано в документации», — я подмигнул напарнику. «Я настоял, чтобы поставили нормальный принтер, но скрыл это от комиссии. Думаю, я был прав». Кай удивленно поднял брови. «Тогда я посмотрю, что можно сделать». Копия Тюрвинга была готова уже через 30 минут. Я готов был выдвигаться к указанной Гайей пещере. Катя вышла проводить меня в тамбур у шлюза. «Будь осторожен», — сказала она. «Хорошо?» Признаться, я даже растерялся. Раньше в куда более опасных ситуациях она не высказывала каких-либо опасений. «Тебя что-то смущает?» — спросил я. Катя поколебалась немного, потом все же ответила. «Смущает. Мне кажется, какой-то фактор мы упускаем. Слишком уж легко они решились на этот безумный побег. Они слишком хорошо выглядят для людей, проживших значительную часть жизни в этих условиях, понимаешь?» «Думаешь, им кто-то помогает?» — спросил я. «Кто-то вроде тебя?» Катя внимательно посмотрела мне в глаза, потом прыснула и даже рассмеялась в голос. «Нет, поверь, я уникален. На земле. Если что-то и есть, то оно внешнее». «Что ж», — кивнул я, — «я буду осторожен. Из режима выходить не буду, пока не доберусь обратно». «Вот и славно», — кивнула Катя. Вход в пещеру скрывался в узкой расщелине на вершине плоскогорья, недалеко от побережья. Если не знать о его существовании, даже заподозрить наличие прохода, глядя в расщелину, было сверху невозможно. Вход был защищен несколькими ловушками из арсенала сил специального назначения. Впрочем, в режиме я легко их вычислил и обезвредил. А вот дальше начались сюрпризы. Внутри пещеры стоял здоровенный чугунный сундук. Разумеется, он был заперт на замок, встроенный прямо в переднюю стенку. Наверняка этот сундук был чудом техники для того времени, и ни один местный житель не имел никаких шансов его вскрыть. Даже у меня в режиме ушло минут 30, прежде чем я смог создать пространственную модель запорного замка и отпереть его с помощью полевого ножа. А вот дальше случился огромный сюрприз. Внутри сундука был колокольчик, аккуратно укутанный большим комком ваты. И тюрвинг-меч. Выглядел он точно так же, как тогда, на борту корабля «Алисы». Удивительно, но память сохранила все подробности. Сам сундук, конечно же, тоже содержал ловушки, довольно хитрые. Такие мог пропустить даже опытный специалист, но не я в режиме, который позволял регистрировать мельчайшие детали. Например, визуальную разницу в плотности подушки, на которой лежали тюрвинги. Нейтрализовав очередную линию защиты, я надел заранее припасенные одноразовые перчатки. Избавился от комка ваты, которым был укутан колокольчик. Мой нос сигнализировал о том, что та была пропитана каким-то сложным составом. Наверняка отравой. Потом я аккуратно обработал оба тюрвинга дезинфицирующим спреем, входившим в стандартный полевой комплект. Зафиксировал язычок колокольчика специально приготовленным кусочком пористого полимера и спрятал в контейнер. После этого положил подделку на то самое место, где лежал оригинал. Из-за неожиданной находки все первоначальные планы летели кувырком. Если я заберу меч, мое вмешательство заметят. Но оставить его я тоже не мог. Я снял перчатку, подошел к стене пещеры и положил руку на влажный камень. «Гая, ты тут?» — позвал я свою неизменную спутницу. Ответ последовал не сразу, но я терпеливо дожидался, не опуская ладонь. «Гриша, что случилось?» Наконец последовал ответ полной тревоги. «Меня там очень мало. Нужна помощь?» «Мы нашли тюрвинг-меч», — ответил я. «А колокольчик?» — спросила Гая. Тревога в ее голосе только усилилась. «Тоже на месте». «Тогда бери оба тюрвинга и скорее на челнок». «Подожди». Я старался транслировать спокойствие. «Они тогда наверняка уйдут от сражения сейчас, пересмотрят планы и станут более серьезной проблемой. К тому же мы так и не узнаем, как именно им удалось использовать любовный тюрвинг обезличенно». «Но если мы успеем сделать копию меча», — ответила Гая, — «наши беглецы в одном дне перехода от пещеры, и у них нет пространственного тюрвинга, как ты понимаешь». «Если его взять в руку, он убьет самого любимого человека, нового хозяина», — сказал я. «Нет, если мы заблокируем его действия с помощью добытого нами прибора», — ответила Гая. «А пока воспользуйся перчатками. Эта технология работает только при непосредственном контакте с кожей». Я последовал совету Гаи, надел перчатки, взял тюрвинги и немедленно покинул пещеру, чтобы как можно скорее переместиться на корабль. Изготовление дубликата меча не заняло много времени. Однако меня беспокоил Кай. Похоже, он нешуточно попал под обаяние оружия и даже рискнул прикоснуться к нему, взять в руки, несмотря на прошлый негативный опыт общения с тюрвингами. Разумеется, тогда, когда негатор технологии был уже активирован. Мне даже показалось, что меч ответил ему взаимностью, хотя и был выключен. Что, признаться, меня несколько напрягло. Впрочем, времени, чтобы поразмышлять об увиденном, не было совершенно, нужно было возвращаться в пещеру. Добравшись на место, я тщательно снова выставил все ловушки в боевое положение. Закрыть чугунный сундук оказалось куда сложнее, чем открыть его. Я в режиме провозился минут 10, но все-таки смог справиться с древним замком. Теперь оставалось только расставить все фигуры по местам и внимательно наблюдать, чтобы не проворонить ключевые моменты будущего представления. Моя подозрительно оглядел меч и даже обнюхал его. «Он не похож на твой змеиный посох», — констатировал он после тщательного изучения Тервинга. «Запах совсем другой». «Все верно», — кивнул я. «Эта вещь гораздо сложнее». «Я плохо обращаюсь с таким оружием. Оно новое. Мы сражались другим», — сказал он, положив меч на стол. «Это простое действие далось ему с трудом. Годы скитаний не прошли даром даже для его закаленного организма. Удивительно, но в нем было достаточно мужества для того, чтобы всерьез выйти с мечом против врага и биться. Именно так он сначала воспринял мою просьбу». «Тебе не нужно с ним обращаться», — повторил я. «Он все сделает сам». «Я не могу себе это представить. Прости, я есть. Как это будет? Меч отрастит ноги и пойдет на врага сам? Или тоже обратится змеей?» «Он полетит по воздуху», — ответил я. «Как твоя телега?» Мой недоверчиво поднял бровь. «На столбе огня?» «Нет», — я покачал головой. «За десятилетия Моя, похоже, забыл очень многое из того, что я рассказывал о будущем, и теперь снова разговаривал почти так же, когда мы впервые познакомились. Таких эффектов не будет». «Ясно». «Главное запомни, чтобы твои люди исполнили это буквально. Как только они услышат перезвон колокольчика, они должны укрыться. И не выглядывать, что бы ни случилось. Те, кто выглянет, погибнут». «Все будет исполнено в точности», — кивнул Моя. «Но это еще не все», — продолжал я. «Очень важно, чтобы в памяти твоего народа это событие осталось как безусловная чистая победа, что вы перебили этого коварного врага». «Этот меч убьет все войско?» — Моя почесал седую бороду. «Да», — кивнул я. «Мы могли бы взять часть из них в рабство», — предложил Моя. «Чем убивать столько людей одним мечом?» «Ты не представляешь, какую участь они вам готовили», — я пожал плечами. «Поверь, если бы ты видел это, ты сам захотел бы их гибели». «Ты сказал, что они хотели нас развратить. Это плохо, конечно, но с этим можно бороться. Мы бы заставили этих рабынь работать в полях на нашей новой земле». «Каких рабынь?» — растерянно переспросил я. «Которые пришли бы нас развращать», — ответил Моя. «А как иначе можно это сделать?» Я помолчал. «Ладно, оставим этот вопрос». «У нас в войске только мужчины, взрослые», — продолжил Моя. «Если их женщины не будут на поле боя, они выживут?» «Да», — кивнул я. «Поэтому мы решили сделать так. Я бы не смог дать тебе убить детей». «Понимаю», — ответил Моя. «Я помню про то, что случилось. Тогда мы сможем взять их как рабов себе». «Что ж, значит, так тому и быть». Когда мы выходили из челнока, Моя обернулся и внимательно посмотрел мне в глаза. Тюрвинг он завернул в складки своей одежды и удерживал его правой рукой. Кажется, после этого взгляда он хотел просто уйти, но почему-то я остановил его. «Моя, что случилось?» «Все хорошо», — ответил он как-то очень спокойно, умиротворенно. «Теперь все хорошо». «Я не понимаю». «Зато я теперь понимаю время», — ответил он. «Оно странный советчик. Твое будущее превратилось в сказку, в легенду, в которую невозможно поверить. Но я верил, несмотря ни на что. Привык верить. И мой народ тоже. Мы привыкли верить. Что теперь с нами будет?» Я посмотрел в его глаза. Удивительно, но они остались молодыми. Если долго смотреть, то контуры старческого лица исчезали, сглаживались. И можно было подумать, что мы не расставались на долгие десятилетия. Впрочем, это было его время, не мое. «Вы будете жить, Моя. Твой народ будет жить. А жизнь — это много чего. Ты же теперь понимаешь, да?» Моя с достоинством кивнул и отправился обратно в свой лагерь. Наверное, для того времени это было верхом технической изощренности. Воздушный шар и спусковой механизм на основе песочных часов, убирающий мягкую прокладку от язычка колокольчика. Штанга с прокладкой была установлена на довольно тугую пружину. Когда она высвобождалась, шар начинал раскачиваться в воздухе. Я, конечно же, не видел в этот раз, как работает тюрвинг, видел только результат. И это не та картина, которую я бы хотел сохранить в памяти. Погибших было так много, что некоторые из них успели осознать происходящее. Они пытались сопротивляться. Но кошмарное изобретение неведомой цивилизации остановить было невозможно. Честно говоря, помня о сыновьях Ахарона, я ожидал возможных жертв и среди народа Мойи. Любопытство — одна из фундаментальных черт человеческой натуры. Побороть ее не так просто. Но обошлось. Никто не погиб. Должно быть, вера оказывается сильнее даже любопытства. Оба ренегата были в числе нападающих. Не на переднем краю, конечно. В глубоком тылу, на возвышенности. Макс нашел обоих, чтобы похоронить своими силами. Я запомнил, что у них были очень странные выражения лиц. Предсмертное страдание, смешанное с безграничным удивлением. Впрочем, это было неудивительно, они ведь не ожидали, что сражение вообще состоится. Перед отправлением дальше, в будущее, мы успели попрощаться с Моей. Отдавая меч, он сказал: «Позволь мне оставить посох. Его никто не увидит, кроме первосвященника. Он будет храниться вместе с твоими письменами». Я подумал секунду, потом кивнул головой. «Если это важно для тебя, то можешь оставить». «Это важно», — подтвердил Моя. «Я не очень люблю и не умею прощаться», — произнес я, попытавшись улыбнуться. «Это и не нужно», — ответил Моя. «Ведь все не то, чем кажется». Впоследствии я много размышлял над его словами.